Васин, Международный открытый йога университет, аспирантура. Вопрос по поводу островка незатронутости. Нужно будет вытягивать внимание из органов чувств, в том числе, вот здесь меня интересует момент ума. Потому что, когда мы захватываемся чем-то положительным, позитивным, и особенно работаем с мыслями, мы все-таки еще пребываем в таком замутненном состоянии и еще затронуты, на самом деле, процессом, мы еще не свободны. Это не свободны от этой замутненности, от своего неведения. И мы можем быть в бездействии, так сказать. Когда надо было бы действовать, а мы бездействуем, потому что не знаем, что нужно. Нет, это практика островка незатронутости, она, безусловно, применяется для медитации. То есть вот когда мы выбрали место, время и, допустим, медитируем, и вместо того, чтобы наши органы чувств нас отвлекали, они, наоборот, выходят вот из окружающего мира, чтобы нас никто не отвлекал. Ну, на самом деле, друзья, у вас у всех есть опыт, отчасти напоминающий медитацию на островок незатронутости. У всех абсолютно. Вот многие из вас читали интересную книжку, скажем, в поезде, в метро, в машине. Начинаешь читать какой-нибудь там детектив там, или еще что-нибудь, ну, или что-нибудь более такое жизнеутверждающее, да? И настолько поглощаешься в сюжет, что перестаешь видеть, слышать. Она окружающих, вот особенно в метро иногда полезно, зайдешь в вагон с забитой просто под завязку, а тут читаешь, а где там я остановился на страничке, да? Тебя уже вот так вот сжали там, прижали к этому, как, ну, у тебя перед глазами эта книжка, да? Ты ничего не видишь, не слышишь, не ощущаешь, ты совсем в другом мире. Вот таким же образом действует вот эта вот схема пратьяхара. Пратьяхара – это когда вы не заставляете ваши органы чувств, знаете, не загоняете их в вашу эту, островок незатронутости, знаете, подобно розу, этому лозунгу «загоним». Железной рукой коммунизма загоним человечество в рай. Там, железной рукой едино загоним органы чувств в островок незатронутости, чтобы там и сидеть. Нет, так не сработает. Надо наоборот, в этом островке незатронутости что-нибудь вкусненькое предложить нашим органам чувств. Ну, в частности, когда вы читаете книжку, и там описывается какое-то там событие, то у вас невольно перед глазами это все стало. И ваше зрение уже смотрит не на окружающую пьяную компанию, да, а мысленно уже в какие-то там высоты действия, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот в этом хитрость, так сказать, управления собой. Или вот, знаете, допустим, ну вот, знаете, если в одной стране жизнь становится лучше, то она начинает, ну как, если там больше свободы, туда люди начинают, безусловно, тянуться. Вот пример Америки. В Америке не было науки, но там свободно, там деньжат, постоянно они много тратили на науку. Еще мы увидели, все Эйнштейны, все там оказались. Сейчас из России каждый год там тысяч по пять самых талантливых туда уезжают, там оседают. Вот здесь та же самая ситуация. Что, а попробуйте наоборот всех заставить куда-то там. Нет, ты там здесь сиди. Там. Нет, они как вода все, ну, лазейку найдет и убежит. Вот еще так же и здесь. Мы должны мудро, согласно закону Риты, выстраивать внутренние такие вот схемы мотивации. Красивые схемы мотивации, чтобы чувства сами с собой, прыг туда. Вот. Так, заметьте, да. Только вот я хотел сказать, это же первые, ну, несколько первые шаги на этапе пратьяхары. Но ведь придется все-таки уходить и от ума в том числе, то есть успокаивать и мысли. Да, конечно, это первые шаги, безусловно. Иначе есть... мы можем пропустить свою станцию, и это не будет свободен. Не-не-не, давай, про станцию это не совсем удачный пример. Удачный пример в том плане, вот смотрите, вот у вас в медитации вы работаете со своим разумом. Но разум, он очень вещь такая, знаете, его в средневековых трактатах сравнивали с ртутью. Очень подвижен, такой вот он, такой вот, вот, вот такой. И раз на улице кто-то там высморкался, чихнул, и все ваши медитации как не бывало. Вы, блин, опять здесь ходит, мешает мне медитировать, да? Вот. И поэтому лучше в первую очередь затащить туда органы чувств, чтобы вы перестали что-то видеть, слышать и так далее, воспринимать. Тогда разум, безусловно, мечется, безусловно, он как ртуть остается, Ну, уж во всяком случае, не под действием органов чувств, которые неконтролируемо, мало ли, что там на улице произойдет. То есть вот первый шаг – это как бы изолировать влияние нашего разума со стороны органов чувств. Все, разум – раз, органы чувств ему не дают никакую информацию. Что он начинает делать, предоставленный сам себе? Заниматься ментальным конструированием. Ну, это, знаете, это вот читали там Николая Васильевича Гоголя, да, помните, Манила. Планы мои. А хорошо бы, душенька, мост построить, да, отсюда до самого Санкт-Петербурга, понимаете? И вот, вот разум, на самом деле, достаточно интересная вещь. С ним интересно работать. И вот он начинает ментальное конструирование. Он начинает, знаете, как его сравнивали всегда с такой, как с неспокойной обезьяной. Вот обезьяна, обратите внимание, она непоседливая, она вот бегает, прыгает, что-то утянуть, попробовать бросить. Вот, вот точно так же обезьяна, разум. Но уже нет органов чувств, и уже, ну как, меньше куда бегать. А, и то есть, потихонечку переучаем, начинаем разум. Он начинает вспоминать, что какие-то страхи начинает придумывать, генерировать, да. Потом наоборот что-то. То есть вот, вот он мечется. И тут мы его потихонечку начинаем упрощать, упрощать, успокаивать, успокаивать. Успокаивать – это, безусловно, очень долгий процесс. Но начинать надо именно с пратьяхары, с выстраивания островка незатронутости. Это вот... Тогда придет ясность. Да, конечно, если вас ничто не отвлекает со стороны, ну это яснее. Знаете, вот иногда, когда человек голодает, когда человек голодает несколько дней, да, и на какой-то день, знаете, сил как бы нет особо разуму нашему, как обезьяна, прыгать. И он, как ни странно, какие-то вещи с такой ясностью начинает и спокойствием понимать. Ну, потому что вот, ну, как бы нет сил на органы чувств, на эмоции, там, на это ментальное конструирование, все как бы в таком естественном свете.